Глава 33. Светлейшая. Официальное титулование Венеции во время ее существования в качестве независимого государства. 1084-1797 года. Светлейшая Венецианская республика. Сереніссіма република ді Венеція. Я просыпаюсь с чувством, будто мне на лоб положили что-то свежее и влажное. Открываю глаза. Олеся сидит сбоку от моей постели, держа в руке смоченную чем-то губку. На ней больше нет мантии с капюшоном. Ее волосы заплетены в косу. Когда она видит, что я пришел в чувство, беспокойство в ее глазах исчезает. С возвращением. С возвращением? Я был где-то в другом месте? Это только ты сам можешь мне сказать. Как странно. Что? Я видел тебя во сне столько раз, а теперь, когда ты близко, ты мне не снилась? Мы не всегда запоминаем сны. Да, но если бы ты мне приснилась, я бы это запомнил. Все священники такие галантные. Я краснею и чувствую, как вспыхивают мои щеки. Я чувствую и другое, я больше не болен. Трогаю лицо рукой и обнаруживаю гладкую, свежую кожу. Хочешь зеркало? Да. Рука Олеси протягивает мне маленькое круглое зеркальце, заржавленное в одном углу. Я смотрю на себя и не верю тому, что вижу. Что со мной случилось? Девушка забирает у меня зеркало и кладет его в невидимый кармашек. Ничего, ты в порядке, все нормально. Нет, все не нормально. Я был в ужасном состоянии, когда ты меня нашла. От радиации, от усталости. А теперь все так, как будто ничего этого не было. Я чувствую себя лучше, чем когда уехал из Нового Ватикана. А ты говоришь, что все нормально. Ты бы предпочел вернуть все, как было? Да нет, при чем здесь это? Но мне не кажется, что это нормально, как ты говоришь. Важно не то, что я говорю, но то, что есть на самом деле. Я смотрю на нее, ничего не понимая. Потом задаю вопрос, который мне страшнее всего задать. Это была ты? В каком смысле? Отвечает она с удивленным видом. Ну, например, ты меня вылечила? Нет, не я. Но тогда что это было? Олеся пожимает плечами. В этот момент она кажется совсем девочкой. Ее безразличие к чудесам выглядит искренним. «Я ждала тебя так долго», — шепчет она. «Ты ждала меня? Как это возможно?» «Иногда мы снимся, а иногда кто-то снится нам». «Сколько же я спал?» 2 дня», — отвечает она так, как будто это нормально. «Поднимайся уже, я должна кое-что тебе показать». Комната, в которой я отдыхал, если отдыхать — это правильное слово, странная округлой формы. Она высокая и узкая, как дымовая труба. На кирпичных стенах 2 выступа. На одном из них стоят 3 зажженные свечи. Я поднимаюсь, ожидая, что испытаю сейчас чувство тошноты или, по крайней мере, головокружения. Но нет, я поднимаюсь совершенно нормально. Куда менее нормально то, что я, оказывается, голый. Олеся закрывает рот рукой, пряча улыбку. А потом отворачивается, как девочка, чтобы не видеть меня. Одежда вон там. На выступе лежат аккуратно сложенные черные брюки, белая рубашка и черный жилет, отороченный золотыми нитками, которыми вышиты сложные геометрические узоры и мандалы. Никакого белья и никаких пуговиц. Вместо этого крючки и петли. Чтобы справиться с ними, мне требуется какое-то время. Вместо пояса у брюк шнурок, как когда-то на тренировочных штанах. Ты закончил? Я могу повернуться? Да. Ты сама элегантность. Туфли там. Это мокасины из черной ткани. Подошва сделана из автомобильных покрышек. Размер идеально подходит. С другой стороны, у них было 2 дня на то, чтобы измерить меня. Наряд дополняет черная мантия без капюшона и матерчатая шапка. Олеся смотрит на меня удовлетворенно. Все в порядке? Тогда пойдем. За темной занавеской обнаруживается короткий коридор, который через 10 метров заводит нас в другую, симметричную комнату, но большего размера. А потом другой коридор, который ведет в другую комнату, и так далее. Если катакомбы Святого Каллиста вызывали у меня клаустрофобию, то что говорить об этом лабиринте помещений, хотя и более просторных, но совершенно одинаковой формы? «Что за странное место?» – говорю я. «Почему здесь круглые комнаты? Мне не кажется, что это очень практично». «О, да это не комнаты. Это древние цистерны. Венеция была основана и строилась на соленой воде. Артезианские скважины были редкостью. Снабжение питьевой водой, вплоть до создания в XIX веке водопровода, основывалась главным образом на цистернах, в которых хранилась питьевая вода. Их было огромное количество. Перепись 1857 года насчитывает 800 общественных и больше 6000 частных. Только самые бедные жители не имели своей цистерны. Смотри. В ее руках оказывается листочек. Он кажется страницей, выдернутой из атласа. «Видишь?» – спрашивает она. «Венеция имеет форму рыбы». «Это правда. Я различаю изображение рыбы. Тело, хвост и даже глаз в самой светлой части, там, где железнодорожная станция. Серая карта города украшена красными точечками. Какие-то из них большие, какие-то намного меньше. В некоторых местах их так много, что все пространство оказывается красным. Это схема цистерн Венеции. Невероятно. Как видишь, по этому рисунку их размеры очень варьировались. Были как малюсенькие, так и гигантские. Цистерна монастыря святых Иоанна и Павла, например, имела площадь больше 2500 квадратных метров. С постройкой водопровода в 1884 году все цистерны были заброшены. Но эти пустые помещения остались. Они занимали огромное пространство под городом. Примерно как десятая часть всех построек над землей. Достаточно было соединить их между собой, чтобы создать систему подземных жилых помещений. И мы открыли для себя древние колодцы. Их рыли по древним технологиям, более-менее тем же, которыми мы располагаем сейчас. Подойдя к деревянной двери, Олеся вытаскивает висящий у нее на шее ключ внушительных размеров, сделанный из бронзы. Она засовывает его в дверной замок. Дверь открывается наружу. Мне бьет в глаза свет и холод. Я не могу выходить в таком виде. Я заледенею. Да и ты плохо одета. Олеся смеется. Она протягивает мне черную маску со странным длинным клювом. Для тебя не страшен зной, вьюги зимние и снег. Это поэзия, а это жизнь. Но девушка не отвечает мне. Она выходит, невзирая на мои протесты, и спускается по длинной витой лестнице. В конце концов, мне тоже приходится спускаться. Сегодня видимость стала заметно лучше. Хотя на дне канала по-прежнему лежит снег, примерно в 1,5 метра высотой, воздух чист и лишен обычного покрывала серых облаков. Я натягиваю маску, надеваю на голову треуголку и следую за ней. Воздух, который мне удается вдыхать, несмотря на странный клюв маски, пропитан ароматами растений с солоновато-горьким привкусом. Странный, но приятный. Как удивительно идти в дневном свете, под смертоносным дождем, который капает на нас, и не бояться зла, как говорится в Писании. Аллюзия на Псалом 22. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я следую за Олесией по длинному и широкому каналу, который извивается, как змея. Впечатление, что это мертвый лес, становится все сильнее. Не все дворцы стоят прямо. Некоторые сломаны или сгорели, но большинство из них еще держатся, горделивые и великолепные, на своих хитроумных опорах. Венеция стоит на 100 000 свай, вбитых вил. Некоторые из них очень древние. Отсутствие кислорода медленно превратило дерево в камень. Она показывает на них пальцем, иначе их не увидеть. Венеция – город маскировки и обмана. Там, где глаз сначала не замечает ничего, сконцентрировавшись, ты можешь обнаружить следы жизни, которые спрятаны так хорошо, что стали невидимыми. Часовой, вооруженный пикой и шпагой, отделяется от стены. Цвет его одежды такой же, как у свай, к которым он прислонился. Лицо тоже раскрашено в маскировочные цвета. Когда он движется к нам, кажется, будто приближается сам город. Олеся молчит. Между ними происходит только обмен взглядами. А может быть и что-то еще, но мне не удается это понять. Часовой делает мне знак «проходить». «Я его не видел», — шепчу я пораженный. «Как не видел и других», — отвечает она. «А были другие?» «Мы прошли 14 часовых». Больше она ничего не говорит. Я тоже не спрашиваю. У меня уже и так есть о чем подумать. На повороте канала, который когда-то назывался Великим, мы натыкаемся на обломки старой лодки, наполовину вдавленной в сухую грязь. Лежащая на боку, разрушенная водой и бурями последних 20 лет, она похожа на труп гигантского животного. «Ты никогда не был в Венеции?» – улыбается Олеся. «Это не вопрос». «Нет, но такое ощущение, что был. Наверное, из-за фильмов и фотографий». Это прекрасный город. Даже сейчас. Но с водой, наверное, она была невероятна. Но как она высохла? Олеся показывает куда-то далеко, за краем канала. Мы этого не знаем. Море отодвинулось на 10 километров. Кто-то говорит, что это из-за похолодания, что сдвинулись полюса. Говорят, что мы вступаем в небольшой ледниковый период. Да, я тоже слышал нечто подобное. Снег доходит до щиколоток. Ветер, который непрерывно дует с дней войны, мешает ему нарастать толстым слоем. Если бы весь тот снег, что кружится в воздухе, мог осесть, образовался бы слой больше метра, как сказал мне когда-то Максим. Как хотел бы я увидеть этот город раньше, погулять здесь днем. Олеся делает мне знак остановиться. Мы карабкаемся по металлической лестнице, прислоненной к краю каньона. Чем дальше, тем больше окаменелые обрубки напоминают мертвый лес. Олеся стучит с замысловатым ритмом в одну из дверей, расположенных ниже уровня фундамента дворцов с фасадами, украшенными мозаикой и резьбой по мрамору, которая придает им такой легкости, как будто они сделаны из стекла. Дверь открывается. Двое часовых в маскировочной одежде отступают в сторону, пропуская нас. После небольшого коридора сбоку отодвигается тяжелая черная занавеска, и мы входим в широкое помещение с низким потолком. Кажется, что оно вырыто в глине. Еле видимый свет от нескольких свечей, висящих по углам. Но здешним обитателям свет и не нужен. По стенам развешаны мертвецы. Они свисают с нескольких десятков крючьев, как в лавке мясника. Когда-то их мумифицировали. Их кожа суха, как пергамент, зубы оскалены в каких-то нездешних, нереальных улыбках. Руки сложены на груди, тела завернуты в полотно, как мумии. Высохшие глаза прикрыты веками, как будто мертвецы спят. Олеся движется между двумя рядами висящих трупов, как ни в чем не бывало. Я следую за ней. Что еще я могу сделать? Здесь мертвецы всех возрастов. Много детей, расположенных в два горизонтальных ряда повыше. Таблички на груди показывают их имя и возраст. 5 лет. 6 лет и 2 месяца. 3 года. Я произношу про себя заупокойную молитву. Олеся поворачивается ко мне, улыбаясь. Послушай, они и так покоятся в мире. Им не нужны молитвы. Она приближается к мумии одного ребенка, перебинтованной тканью, которая когда-то была красной. Вот это моя сестра. С ужасом я понимаю, что не удивился бы сейчас, если бы мертвая девочка поклонилась, чтобы представиться. Она умерла уже давно. Ей было 11 лет, видишь? Зачем вы держите здесь своих мертвецов? Спрашиваю я с дрожью в голосе. Зачем? А вы что делаете с ними? Ее вопрос застает меня врасплох. Ну, мы погребаем их. Ее лицо становится серьезным. Как это? Когда кто-нибудь умирает, государственный отряд погребения приходит за ним и уносит наружу. А потом? Они хоронят его. Олеся качает головой. Земля промерзшая и твердая, как камень. Я понимаю, к чему она клонит. Я тоже не раз спрашивал себя об этом. Никто не знает, хоронят ли на самом деле мертвых отряды погребения или избавляются от них каким-то другим способом. Это, как и многое другое в нашей жизни, всего лишь вопрос веры. У Олеси грустный вид. И живете вы в катакомбах. Древние христиане выкопали их для того, чтобы хоронить покойников рядом с могилами святых. А вы ваших мертвецов выносите наружу, как мусор. Ее руки вытянуты вдоль туловища, как будто чтобы сдержать раздражение. Я ее такой никогда не видел. Она гладит по спине мертвую девочку, делая это с трогательной нежностью. А вот мы не избавляемся от наших мертвецов. Они всегда с нами. Вы их всех храните здесь? На лице Олеси горькая, почти саркастическая улыбка. Всех мертвецов Венеции? Нет, это было бы невозможно. Опыт научил нас находить наиболее подходящие места. Такие, где состояние воздуха и почвы допускают процесс консервации. Для нас важно сохранять контакт с мертвыми. Она еще раз ласкает мертвую сестру, а потом поворачивается ко мне спиной и уходит по направлению к выходу. Там еще один коридор, короче, чем первый. Лестница, вырытая в скале, приводит нас на первый этаж дворца. Я столько времени жил в полумраке подземелья, что почти забыл, что это за чудо, свет. Какая это драгоценность, даже больше, чем воздух и вода. Смотреть на предметы, которые светятся, на густые тени, которые они отбрасывают, это целый спектакль. как будто я много лет был слепым и мог познавать предметы только на ощупь, а теперь весь мир открылся мне в первый раз. «Тебе нравится?» – спрашивает она меня, и ее глаза смеются. Ее настроение меняется с невероятной скоростью. Эта девушка как день в грозу. «Это прекрасно», – отвечаю я ей. «Но ты же еще ничего не видел». «Кому принадлежит это здание?» «Это мой дом». «Этот дворец? Твой дом?» «Да. Пойдем, я покажу тебе кое-что».